Толстой никогда не отрекался от искусства. Великий художник не может, даже если и хочет, отречься от того, что составляет смысл его жизни. Он может из религиозных соображений отказаться печатать свои произведения, но он не может не писать. Толстой никогда не переставал творить. Поль Буае, который посетил Ясную Поляну в последние годы жизни Толстого, говорит, что он писал одновременно религиозные и полемические статьи и художественные произведения. В этом чередовании был его отдых. Закончив ту или иную работу на социальную тему, как, например, воззвание к представителям правящих кругов или к тем, кем они управляли, он разрешал себе вольность, снова садился за один из тех прекрасных рассказов, который писал в сущности для себя самого. Таков поэтический Хаджи Мурад, описывающий сопротивление, оказанное горцами под предводительством Шамиля правительственным войскам. Искусство всегда оставалось для Толстого отдыхом, удовольствием, но он с некоторых пор считал суетой и тщеславием говорить о своем творчестве как о чем-то важном. Сноска. «Не судите меня», — пишет он своей тетушке, графине Александре Толстой, «что стоя, действительно стоя одной ногой в гробу, я занимаюсь такими пустяками. Пустяки эти заполняют мое свободное время и дают отдых от тех настоящих серьезных мыслей, которыми переполнена моя душа». 26 января 1903 год. Конец сноски. Кроме круга чтения 1904-1905 годы, собрания мыслей различных писателей о жизни и истине, являющегося подлинной антологией поэтической мудрости всех веков, начиная от священных книг Востока вплоть до современности, почти все художественные произведения Толстого, написанные позже 1900 года, остаются неопубликованными до его смерти. Зато он щедро множит свои смелые, пылкие, полемические и религиозные высказывания, неустанно участвуя в социальных битвах. С 1900 по 1910 год битвы эти поглощают все его силы. Россия переживала тогда острые социальные и политические потрясения, и временами казалось, что царская империя, подорванная в своих основах, вот-вот рухнет. Ее поражение в русско-японской войне, революционный подъем, восстание в армии и флоте, кровавые репрессии, волнения в деревне – все это как бы предвещало конец века, как называл одно из своих произведений Толстой. Кульминационными были 1904 и 1905 годы. В эти годы Толстой публиковал целый ряд работ, привлекших всеобщее внимание. «Единое на потребу», «Великий грех», «Конец века». Сноска. Большая часть этих вещей при жизни Толстого была или сильно изуродована цензурой, или совсем запрещена до самой революции. Они в рукописном виде распространялись в России и передавались друг другу тайком. Конец сноски. Последние 10 лет жизни Толстой занимает исключительное положение не только в России, но и во всем мире. Он одинок, далек от всех партий, чужд всех отечеств, отлучен от церкви. Сноска. Отлучение Толстого Святейшим Синодом произошло 22 февраля 1901 года. Толстому вменялась вину глава Воскресения, в которой говорится о богослужении и таинстве причастия. К сожалению, во французском переводе эта глава была выпущена. Конец сноски. Неумолимая логика его рассуждений, непримиримость его веры привели Толстого к дилемме: разойтись с людьми или разойтись с истиной. Он вспомнил русскую пословицу: «Старому лгать, что богатому красть», и отдалился от людей, чтобы говорить правду. Он говорил всю правду и говорил ее всем. Неутомимый борец против лжи, он продолжает неутомимо травить все религиозные и общественные предрассудки, все суеверия и фетиши. Он разоблачает не только вред старых официальных устоев, церкви, гонительницы и царского самодержавия. Теперь, когда все, кому не лень, бросают в них камень, он становится даже несколько спокойнее в этом смысле. Ему кажется, что все знают им цену, и потому церковь и самодержавие уже не столь опасны, ведь они делают то, что им положено, и никто не обманывается на их счет. Письмо Толстого царю Николаю II. Сноска. О национализации земли. Конец сноски. Беспощадно в отношении монарха, которому он высказывает всю правду, полно снисхождений к нему как к человеку. Толстой называет царя любезным братом, просит простить, если он невольно огорчил его, и подписывается: «Истинно желающий вам истинного блага, брат ваш». Но чего Толстой не прощает, что изобличает с особенной язвительностью сейчас, когда сорвана маска со старой лжи? Это ложь ее новым обличьем. Не деспотизм, а иллюзию свободы. И трудно определить, кого из приверженцев новых кумиров он ненавидит больше – социалистов или либералов. У Толстого была исконная неприязнь к либералам. Она родилась еще в то время, когда Толстой молодым офицером приехал из Севастополя и очутился в среде петербургских литераторов. Отсюда его размолвки с Тургеневым. Гордый аристократ, потомок древнего рода, он не терпел интеллигентов, непрошенных благодетелей народа, уверенных, что они могут спасти его своими утопиями. До мозга костей русский, сноска, чистейший представитель старой Московской Руси, пишет Леруа Болье, великоросс, в жилах которого славянская кровь смешана с финской. По физическому своему облику он больше похож на человека из народа, чем на представителя аристократии. Ревью «Де Демонт», 15 декабря 1910 год. Конец сноски. До мозга костей русский, коренной дворянин, он с недоверием смотрит на либеральные новшества, на все эти конституционные идеи, идущие с Запада. А две поездки в Европу только усиливают его предубеждения. По возвращении из первой поездки он пишет: «Главный мой камень преткновения есть тщеславие либерализма». 1857 год. Вернувшись из второй поездки, он отмечает, что привилегированное общество не имеет никакого права на свой лад воспитывать народ, которого оно не понимает. 1862 год. В «Анне Карениной» Толстой широко демонстрирует свое презрение к либералам. Так Левин отказывается принимать участие в работах земства по народному образованию и в других модных нововведениях. Картина выборов в дворянском собрании показывает, что, заменяя старое консервативное управление новым, либеральным, страна ничего не выигрывает. Ничто не изменилось, только стало одной ложью больше, да еще такой, которая не оправдана и не освящена вековыми традициями. «Хороши мы или нет, мы тысячу лет росли», — говорит представитель старого образа мысли. Толстой негодует на либералов за то, что они злоупотребляют словами «народ, воля народа». Да что они знают о народе, что такое для них народ? И как раз в то время, когда либералы, казалось, уже достигли успеха и добились созыва Первой Думы, Толстой особенно горячо выражает свое неодобрение идеям конституционализма. В последнее же время из этого извращения христианства вырос еще новый обман, закрепивший христианские народы в их порабощении. Посредством сложного устройства выборов представителей в правительственные учреждения людям известного народа внушается, что, избирая прямо своих представителей, они делаются участниками правительственной власти, и потому, повинуясь правительству, повинуются самим себе, и потому будто бы свободны. Обман этот, казалось бы, должен быть очевиден, так как и при всеобщей подаче голосов народ не может выразить свою волю, не может выразить ее, во-первых, потому что такой общей воли всего многомиллионного народа нет и не может быть, а во-вторых, потому что если и была такая общая воля всего народа, большинство голосов никогда не может выразить ее. Обман этот, не говоря уже о том, что выбранные люди составляют законы и управляют народом не ввиду его блага, а руководствуясь по большей части единственной целью удержать свое значение и власть, не говоря уже о производимом этим обманом развращении народа всякого рода ложью, одурением и подкупами. Обман этот особенно вреден тем самодовольным рабством, в которое он приводит людей, подпавших ему. Люди эти подобны заключенным в тюрьмах, воображающим, что они свободны, если имеют право подавать голос при выборе тюремщиков для внутренних хозяйственных распоряжений тюрьмы. Член самого деспотического, догомейского народа может быть вполне свободен, хотя и может подвергнуться жестоким насилиям. Член же конституционного государства всегда раб, потому что, воображая, что он участвовал или может участвовать в своем правительстве, он признает законность всякого совершаемого над ним насилия. В последнее же время легкомысленные люди русского общества стараются привести русский народ и к тому конституционному рабству, в котором находятся европейские народы. Сноска. Конец века. 1905-1906 годы. Напомним телеграмму, посланную Толстым одной американской газете. Цель агитации земства – ограничение деспотизма и установление представительного правительства. Достигнут ли вожаки агитации своих целей или будут только продолжать волновать общество? В обоих случаях верный результат всего этого дела будет отсрочкой истинного социального улучшения. Политическая же агитация, ставя перед отдельными личностями губительную иллюзию социального улучшения посредством изменения внешних форм, обыкновенно останавливает истинный прогресс, что можно заметить во всех конституционных государствах Франции, Англии и Америки. В пространном и очень интересном письме к одной адресатке, которая просила его принять участие в Комитете по распространению грамотности в народе, Толстой перечисляет и другие причины своего возмущения либералами. Они всегда давали себя обмануть, из трусости они всегда становились сообщниками самодержавия. Их участие в правительстве придает последнему нравственный престиж, а их самих приучает к компромиссам, в результате чего они необыкновенно быстро становятся орудием господствующей власти. Александр II говорил, что всех либералов можно купить, если не за деньги, то за почести. Александр III, ничем не рискуя, сумел ликвидировать всю либеральную деятельность своего отца. Либералы же говорили потихоньку между собой, что все это им не нравится, но продолжали участвовать и в судах, и в земствах, и в университетах, и на службе, и в печати. В печати они намекали на то, на что позволено было намекать, молчали о том, о чем было велено молчать, но печатали все то, что велено было печатать. То же делали они и при Николае II. Когда этот молодой человек, который ничего не знает, ничего не понимает, бестактно и нагло отвечает народным представителям, разве либералы протестуют? Ничуть. Со всех сторон посылают молодому царю льстивые поздравления. Конец сноски. Толстой не просто неприязненно относится к либерализму. Он презирает либералов. В отношении к социализму у него преобладает, вернее, преобладала бы ненависть, если бы Толстой вообще не запрещал себе ненавидеть. Социализм он ненавидит вдвойне, так как, по его мнению, в нем сочетаются два вида лжи: ложь свободы и ложь науки. Для Толстого достаточно уже того, что социализм считает своей основой какую-то там экономическую науку, незыблемые законы которой управляют мировым прогрессом. Толстой очень строг к науке. У него есть страницы, исполненные уничтожающей иронии по поводу этого современного суеверия. Проповедники этого учения усиленно стараются отвлекать людей от самых существенных религиозных вопросов, направляя их внимание на разные пустяки, как происхождение видов, исследование состава звезд, свойств радия, теории чисел, допотопных животных и тому подобных ненужных глупостей, приписывая им такую же важность, какую прежние жрецы приписывали бессеменному зачатию, двум естествам и тому подобное. Он издевается. Люди эти так же, как и церковники, уверяют себя и других, что они спасают человечество, и также верят в свою непогрешимость, также никогда не согласны между собой и распадаются на бесчисленные толки, и так же, как церкви в свое время составляют в наше время главную причину невежества, грубости, развращения человечества, и потому замедление освобождения человечества от того зла, от которого оно страдает, они отвергли то, что одно соединяло и может соединить воедино человечество. Его религиозное сознание. Еще больше тревожился и негодовал Толстой, видя это опасное орудие нового фанатизма в руках людей, претендующих на то, что они призваны возродить человечество. Всякий революционер, прибегающий к насилию, вызывает огорчение Толстого, а революционер-интеллигент и теоретик приводит его просто в ужас. Это, по Толстому, убийца-педант с душой холодной и высокомерной, которому дороги не люди, а идеи. Сноска. Сравните типы революционеров в воскресенье. Новодворов, вожак революционеров, чрезмерное тщеславие и эгоизм всецело парализует его незаурядный ум. У него никакого воображения, благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических. За ним следует как тень Маркел, рабочий, ставший революционером, чтобы отомстить за перенесенное угнетение, страстный поклонник науки, в которой он не разбирается, фанатический противник церкви, аскет. В божеском и человеческом есть несколько типов нового поколения революционеров. Роман и его друзья, которые презирают старых террористов и утверждают, что с помощью науки можно превратить сельское население в индустриальное. Конец сноски. К тому же, эти идеи низшего порядка. Социализм имеет целью удовлетворение самой низменной стороны человеческой природы, ее материального благосостояния, и даже этого он никак не может достигнуть теми средствами, которые он предлагает. Из письма к японцу Изо Абе, 1905 год. В социализме, собственно, и нет любви. В нем есть только ненависть к угнетателям и черная зависть к сытой и сладкой жизни. Какая-то болезненная жажда богатств, напоминающая жажду мух, слетающихся к кучке блевотины. Согласно с этим взглядом, когда социализм победит, мир будет выглядеть ужасно. Европейская орда ринется на слабые и дикие народы с удвоенной силой и поработит их, дабы исконные пролетарии Европы могли, подобно римлянам, развращаться праздной роскошью. Счастье еще, что лучшие силы социализма расходуются впустую на произнесение речей, как мы это видим на примере Жореса. Какой удивительный оратор, в его речах есть все, и нет ничего. Социализм немножко похож на наше русское православие. Вы преследуете его, загоняете в последнее убежище, думаете, что схватите его, а он вдруг оборачивается и говорит вам: «Да нет, я совсем не то, что вы думаете, я другое», и ускользает у вас между пальцев. Терпение. Предоставим времени действовать. Социалистическими теориями произойдет то же, что с женскими модами, которые очень скоро переходят из гостиной в прихожую. Из разговора с Полем Буае. Но Толстой воюет с либералами и социалистами вовсе не для того, чтобы развязать руки самодержавию. Наоборот, он считает, что схватка между старым и новым миром только тогда развернется, когда ряды борцов будут очищены от опасных и неустойчивых элементов. Потому что и он, Толстой, тоже верит в революцию. Но его революция совсем другого толка, чем революция революционеров. Это революция в понимании религиозного мистика средних веков, который ждет со дня на день наступления Царства Святого Духа. Думаю, что теперь, именно теперь, начал совершаться тот великий переворот, который готовился почти 2000 лет во всем христианском мире. Переворот, состоящий в замене извращенного христианства и основанный на нем власти одних людей и рабстве других, истинным христианством и основанным на нем признанием равенство всех людей и истины, свойственной разумным существам, свободы всех людей. Сноска. Конец века. Конец сноски. И какой же час выбирает этот пророк и ясновидящий, чтобы возвестить новую эру счастья и любви? Самый темный для России час – час позора и бедствия. Такова великая власть животворящей веры. Вкруг нее все свет, даже ночь. Толстой видит в самой смерти знаки обновления и в бедствиях войны в Маньчжурии, и в поражении царской армии, и в ужасах анархии, и в кровавой борьбе классов. Его логика мечтателя делает из победы Японии неожиданный вывод, что Россия должна вообще отказаться от войн, ибо нехристианские народы всегда возьмут верх над народами христианскими, которые живут в фазе рабского подчинения. Значит ли это, что Толстой призывает свой народ отказаться от высокой миссии? Нет, напротив, он гордится своим народом. Россия должна отвергнуть войны, потому что она должна совершить великую революцию. Так евангелист из Ясной Поляны, противник насилия, сам того не зная, предсказал коммунистическую революцию. Сноска. Еще в 1865 году Толстой написал строки, предрекающие социальную бурю. Собственность есть кража. Прудон. Останется больше истины, чем истина английской конституции.